Сегодня мы из Евангелия читали одну из притч Иисуса Христа о званных на брак. Вы наверняка слышали много раз, что именно в этих категориях Господь Иисус Христос говорит о Царстве Небесном, как о приглашении на трапезу, на пиршество, которое приготовлено, зачастую говорится, отцом для сына, как бы брачный пир иногда часто называется. И сегодня об этом говорит Господь, но я бы хотел, чтобы мы вначале схватили общий контекст этого повествования. Это читается из 14 главы Евангелия от Луки. Вы сегодня дома, может быть, даже и развернете Библию и найдете там эту главу, почитаете. Там очень интересно, что в субботний день Христа пригласили в дом некоего фарисея есть хлеб. Ну, то есть, чтобы вы знали, что по-еврейски есть хлеб, это значит, есть все, что есть вообще в мире съедобного, но называется все есть хлеб. То есть хлеб настолько ценная пища в глазах этого, значит, еврейского народа, что любая трапеза означает есть хлеб. Это очень важно. Почему это важно? Потому что это нам намекает, указывает на Евхаристию, на причащение. Например, еврей не может сесть за еду, не поблагословивши Бога и не поблагодаривши Его за то, что Он дал ему пищу. И над каждой пищей есть свои благословения. Над вином отдельно, над другим отдельно. Но если произнесли благословение над хлебом, считается, что вся остальная пища уже освящена. Понимаете? То есть хлеб это совершенно особый продукт. И когда мы вот вспоминаем Тайную Вечерю, на которой Господь, приняв хлеб, благодарил, благословил, осветил, преломил, то Он благословлял эту пищу, как раз этот хлеб, именно вот в духе этих древних благословений. Там говорится, что благословен Господь Бог Израилев, Царь Вселенной, который, значит, произрастил хлеб из земли. Считается, что эти слова, они освящают еду, и вместе с хлебом можно уже все остальное есть, и все святое. И поэтому вот позвали Христа вкусить хлеба. Не думайте, что они были такие бедные, что они только хлеб жевали. Там у фарисея этого, куда Господь пришел, наверняка на столе было много всего. И Господь вошел туда есть хлеба, то есть вот, совершить такую-то трапезу субботнюю. В субботу можно есть, можно пить, можно отдыхать, работать нельзя, зажигать огня нельзя, там нельзя какие-то, знаете, рубить дрова нельзя, там стирать нельзя. А есть, пить можно, значит, это как бы день благословенный. И вот в этот день Господь вошел, и 14 глава этого Евангелия от Луки описывает много событий в течение маленького времени. Во-первых, Господь вошел туда, а там был какой-то человек, имевший водянку. И Христос, обращаясь к этим фарисеям, фарисеи любили Христа, они не могли не уважать Его за Его слова, за Его высокую жизнь, за Его высокое учение. Они тяготели к Нему, как любой другой человек. Но они имели свои причины для того, чтобы с Ним спорить. И вот там был человек, имевший водянку. Господь обратился к ним, спросил, можно ли его в субботу исцелить? Говорит, если у вас осел или вол в яму упадет в субботу, вы разве не будете вы его вынимать? Они молчали. Он прикоснулся к больному и исцелил его, и человек здоровый ушел. И они, значит, молчат, и так они дальше начали рассаживаться за еду. А раньше ели лежа, и столов не было. Люди не сидели на стульях, за столами, а ели лежа. Начали занимать места возле этой трапезы. И Христос смотрел за ними, как люди выбирают себе места получше. И сказал им такие слова, что когда позовут тебя в гости, выбирай себе место пониже. Потому что ты себе займешь какое-нибудь место хорошее, а потом лучше тебя придет и скажет, друг, пересядь еще туда. Значит, пришел лучше тебя. И будет тебе стыд. А если сядешь пониже, то придет хозяин и скажет, тебе можно сесть повыше. И ты пересядешь выше, и будет тебе похвала. Значит, такое. Потому что всякий возносящий себя смирится, а всякий смиряющий себя вознесется. Это Господь сказал, собственно, даже и не от себя. Потому что это он процитировал слова притчи Соломоновых. Притча Соломоновых. Так, если вот так уже копаться, там в 25 главе притчи, тоже можете домой прийти почитать, значит, там об этом и говорится, что если придешь, значит, в гости, сядь пониже. потом тебя пересадят тебя повыше, будет тебе слава. А если сядешь наверх, то тебя смеят. Скажут, ну-ка подвинься, тут пришел более лучше, чем ты. То есть не нужно лезть наверх. Не нужно лезть наверх, нужно знать свое место. Всяк сверчок знает всяк свой шесток. Вот, и человек пусть будет доволен тем, кто есть, а если он будет достоин большего, то его позовут. То есть тут же на трапезе Господь, наблюдая за тем, как рассаживаются люди, раскладываются вокруг трапезы, он им сразу дает им урок. Наблюдает за жизнью, дает им урок. Вот они расселись, значит, такое, и начинается, значит, трапеза начинается, и Господь с ними дальше повел беседу о том, что если хочешь иметь награду на небесах, говорит он посреди еды этой всей, говорит, то, когда накроешь стол, позови к себе больных разных людей, там, недужных, всяких бедных, там, таких-сяких, там, кривых, хромых, слепых, которые тебя назад не позовут, тебя обратно к себе. И тогда воздастся тебе, говорит Господь, в воскрешение праведных. Интересно, что даже по разговору, по языку, Христос говорит с фарисеями, как фарисей. Он, как вот апостол Павел говорит, для всем я был, как все. То есть с беззаконными, как беззаконный, не будучи чужд закона пред Богом, с эллинами, как эллин, и с иудеями, как иудей, чтобы хотя бы неких спасти. То есть Христос приноравливается к слушателям и принимает образ их мыслей, потому что фарисеи думали, так как думают сегодняшние свидетели Иеговы, что когда будет страшный суд, воскрешение мертвых, то воскреснут только праведники, а грешники не воскреснут. Христос же нас учит по-другому, он говорит, что все воскреснут. Все живущие в гробах услышат голос Сына Божия и услышавши оживут. Все находящиеся в земле поднимутся из земли. Все. Праведники, грешники. Одни для жизни вечной, другие для наказания вечного. Фарисеи думали иначе. Они думали, как сегодняшние такие, значит, протестантские жидовствующие секты. Адвентисты и иеговисты. Они считают, что воскреснут только праведники, а грешники не воскреснут. Собственно, отсутствие воскресения для них и будет наказание. То есть просто их не будет, вот тебе и наказание. А праведники воскреснут и будут, значит, есть, пить, там, одеваться в мягкие одежды, значит, сладкий мед есть, вкусное вино пить, вот, и слушать, как журчат фонтаны, только какой-то мусульманский рай такой. Значит, вот это будет их награда такая. Так они тоже так думали, эти фарисеи. И Христос говорит с ними, как бы приспосабливаясь к их немощи. Говорит, воздастся тебе в последний день в воскрешение праведных. То есть он как бы не спорит с ними здесь, он просто их учит. Учит их чему? Учит тому, что если хочешь награду, то делай добро так, чтобы тебе не дали добро взаймы. Потому что если ты добро, я добро, ты мне, я тебе, там, он тебе, я ему, такой взаимозачеты такие, значит, они здесь начались, здесь закончились, и потом может получиться так, что мы потом уже ничегошеньки уже и не найдем за этой границей земной жизни. Значит, нужно делать добро бескорыстно, стремиться к тому, чтобы хотя бы что-то, я уже не говорю всю жизнь построить так, это вряд ли возможно у нас, но стремиться делать добро таким образом, чтобы делать его анонимно, то есть не лицо в лицо, а тайно, как Николай, например, тот же святой делал его, чтобы не знали, кого благодарить, чтобы доделали добро тем, кто тебе взаимные добра сделать не может, только что помолиться разве что, потому что нечего дать им тебе взаймы. Вот Господь об этом на трапезе тоже говорит, там, что накроешь стол, зови к себе тех, которые тебя к себе не позовут, и воздаст тебе потом, в последний день, воскрешение праведных. Вот все, что я сказал, это как некая преамбула к тому, что мы подходим к притче, которую сегодня прочитали. Итак, Господь пришел в дом фарисея хлеба есть, и исцелил водянкой больного человека, закрыл рот всем тем, кто хотел с ним спорить, что человек лучше вола, лучше осла, его можно исцелять в день субботний. Исцеление – это не работа. Исцеление – это чудо, это милость, это некое действие божественной благодати. Одно дело дрова рубить, другое дело исцелиться. Это же разные вещи. Это же не работа, это чудо. Значит, потом Господь, когда они рассаживались, научил их не гордиться, а занимать простые места, чтобы потом тебя вознесли и будет тебе слава, нежели ты сам себя вознесешь, а потом тебя опустят вниз, и ты будешь в стыде. Потом говорит им о том, чтобы мы делали добро, имея в виду будущую награду. Будущую, не здешнюю награду, а будущую. И говорит о том, что творить нужно это добро людям, которые тебе обратно это добро не отдадут. Чтобы не было по нулям. Такой, ты тебе тоже отдали, все, ноль. Вышел на ноль, пришел на страшный суд, ничего доброго за душой. Значит, и вот потом, когда все это Господь сказал, некий человек, человек, который лежал с ними за трапезой, возлежал, сказал, как хорошо тому, кто съест хлеба Царствия Божия. Так у него вырвалось из души. Как бы, блажен тот, и же вкусит хлеба Царствия Небесного. И вот тогда, в ответ на его слова, Христос произнес ту притчу, которую мы сегодня читали. То есть для того, чтобы понимать евангельские речения Спасителя, нужно понимать контекст этих речений. Обязательно. Слово, вырванное из контекста, вы знаете, оно всегда может быть неправильно истолковано. Это даже касается любой книги художественной, любого речения политического какого-то деятеля, там чего бы то ни было, кто бы там что сказал, нужно понять, в каком контексте он это сказал, иначе это все может быть дурно истолковано. И вот, когда этот воскликнул, что «Ах, блажен, кто съест хлеба Царствия Божия», Господь тогда ему говорит, что человек некий накрыл стол, пир учредил и позвал званных людей к себе на пир. И дальше эту притчу вы уже примерно себе представляете, да? Что начали отказываться. У того волы, у того ослы, у того земля, у того жена. И там, прошу тебя, значит, я не приду, извини меня, я у меня свое занятие есть. Значит, смысл этого заключается в том, что Христос как бы говорит фарисеям, вы-то позваны. Он говорит, блажен, кто вкусит хлеба. Да блажен, конечно. Да ты можешь этого хлеба вкусить, то есть ты позван, но ты сам не идешь. Потому что у тебя сердце занято ведь не мыслями о Царстве Небесном, а сердце занято земным. И ты думаешь о себе, что ты, значит, сын Божий по благодати, что ты сын будущего царства, а на самом деле ты думаешь больше о земном, а не о небесном. И в этой притче Христос нам говорит о том, что земные наши дела, наша земная жизнь имеет страшную притягательную силу. В ньютоновской физике, братья и сестры, большие тела притягивают малые. Большое Солнце притягивает маленькие планеты, ну меньше, чем Солнце. Большая Земля по сравнению с Луной притягивает маленькую Луну. Мы ходим по Земле и не взлетаем от нее, потому что она тяжелая, а мы легкие. Большое притягивает малое. И вот этот круговорот житейских попечений, он имеет власть притянуть к себе человека настолько сильно, что человек потом не может оторваться от этого всего. Он вроде бы и не зол, он вроде бы и не худ, он и не лукав, но он настолько запутан, что он, ну, не может он Богу служить, он не может разгнуться, поднять не может главу от земли, и житейское, без всяких грехов, одно только житейское, может просто убить в тебе душу. Об этом говорит сегодняшняя притча Господа Иисуса Христа. Что плохого в валах, что плохого в земле, что плохого в жене? Все хорошее, все прекрасно, значит. Но настолько оно может завертеть человеком, что человек может быть не способен на молитву. А потом будет грех, когда нет молитвы, знаете, как Пимен Великий говорил, что когда горшок горяч, горшок на огне, то на него мухи не садятся. А когда горшок остыл, то на него садятся всякие нечистые насекомые. Вот когда душа остыла, когда душа без молитвы, на нее всякая нечисть садится. Это вы знаете по себе. Когда молишься, слава Богу, по воде ходишь буквально. Идешь сквозь ветер и бурю. Остыл, перестал молиться. И всякое в голову полезло, завертелась головушка бедная, закрутился, такое в глазах потемнело, упал человек. Потом, дай Бог, поднялся, опять начинает исправляться. Значит, и вот житейское, оно само по себе не грешно. Но оно такое, понимаете ли, притягательное, и такое липучее, и такое бесконечное, и такое много так его всего, что маленькому человеку трудно с этим всем бороться. Вот заметьте, во-первых, значит, что мы, когда литургию совершаем, то мы поем иже херувимы, тайно образующие, и животворящие Троицы, Тресвятую Песнь припевающие, всякое ныне житейское отложим по печенье. Есть такой анекдотический случай такой, когда одна женщина, когда услышала херувимскую песню, встревожилась, начала бегать по храму, говорит, кому отложить по печенью? Думаю, с печеньем пришла в храм на панихиду. С хлебами, с печеньями, там, с яблоками. Думает, кому? И говорит, кому? Вот как у нас Ильинична сидит, говорит, кому дать печенье? Она говорит, какое печенье? Говорит, сказали, пропели только что, всяко отложим по печенью. Понимаете? Мы же можем слушать и не понимать. Можем? Можем. Мы слушаем и не понимаем, на самом деле. Многие не понимают, потому что не знают текста. Многие не понимают, потому что текст знают, но голова занята другим. Это же вопрос очень такой живой. Молитва, это же вам не шутка, это самое тяжелое дело в мире. И вот мы поем «всякое ныне житейское отложим по печенье». То есть всякое, а еще есть, вот на Западе, когда мы, вот бывало, по приходам ездили по сельским, Там некоторые поют такое, всякую ныне житейскую отложим печаль. По-старому, так еще, что-то где-то с Австро-Венгрии еще такое, значит, люди так еще пели. Так до сих пор и поют. То есть всякую житейскую тревогу, всякую заботу, всякую печаль житейскую в храме отложим, отставим от себя. Потому что мы как херувимы, мы как ангелы, у нас нет нужд. В храме мы стоим, у нас нету забот. Мы славим Бога и Тресвятую песнь Богу припеваем. То есть ангелы ее поют, а мы подпеваем, припеваем. Добавляем свое пение к ангельскому и всякое житейское отлагаем от себя попечение. Почему это надо? Потому что если у тебя и в храме в голове валы, ослы, девицы, жены, поля, значит, дома, то это вообще труба. Это просто некуда идти дальше. Если и здесь ты не можешь молиться, ну то где ты еще сможешь молиться? А если не можешь молиться, ну то что тогда с тобой будет? Ну вроде бы ты не грешишь, но ведь заметьте, понятие добре и зле Христос сильно меняет наши подходы. Потому что на страшном суде мы читаем в притче, в словах Христа о страшном суде, что наказаны в огонь вечный будут не только те, кто там воровал, например, убивал, а те, кто всего-навсего не дал хлеба. Не забрал хлеб, а не дал хлеба. То есть ты не дал, я был голодный, говорит Господь, и вы не дали мне есть. Я был раздет, и вы не дали мне одеться. Он говорит, я был одет, и вы мне раздели. Тогда понятно, вы разбойники, вы злодеи, вас нужно наказать. Я сел за стол, вы мне забрали еду. Это понятно, вы воры, вы злодеи. Вот сегодня у людей забирают еду, забирают тепло, забирают зарплаты. Все, с тех пор, как началась эта Украина, она никак закончиться не может, и постоянно людей забирают еду, тепло, зарплаты, пенсии, забирают, и конца этому не видно. То есть как мы живем в стране, в которой поставили цель всех нас или уничтожить, или выгнать отсюда. Я иначе не вижу этого всего. Как бы смысла в этом я иначе другого не вижу. Так не за это же наказывать даже будут. Не за то, что ты забрал, отобрал, украл и так далее. Закрыл проходную, выгнал всех рабочих с завода, завод продал, сам уехал на малярку. Не за это, за то, что ты не дал. Понимаете, вот он был голодный, а ты не дал ему есть, и уже будешь наказан. Значит, уже повышается планка, насколько повышается, в степени возводится. То есть мы можем быть осуждены не за зло, которое сделали, а за добро, которого не сделали. И здесь тоже так же. Что плохого, что ты пошел на поле смотреть за своим полем? Да ничего. Но если ты, смотря за своим полем, не умеешь молиться, закрутился, завертелся и не научился доброму, получается, тоже виноват. Три вещи, простые и хорошие, назвали люди. Почему они не могут прийти? Потому что один, повторяю, купил валов, 5 пар валов, нужно ему их там посмотреть, проверить. Другой купил землю, третий женился. Все это хорошие вещи. Но если эти вещи мешают человеку молиться, ну то не знаю, тогда как тебе жить, чтобы ты молился? Тогда нужно это делать нищим и больным и бедным. Начнешь молиться тогда. Понимаете? Может быть, здесь тоже есть некая разгадка. Может быть, мы потому нищие, больные и бедные, что мы иначе молиться бы не стали. Если бы нам всем все дать, то мы бы настолько бы, значит, отолстели сердцем, как тот Израиль, который зашел в землю Заярданскую. Моисей говорил, будь внимателен, Израиль. Слушай, ты зайдешь в землю, текущую молоком и медом. Там дома, которые ты не строил. Там колодцы, которые ты не высекал. Там виноград такой большой, что одну кисть несли 2 человека на палке. Такой виноград, что 2 человека, 2 мужика здоровых несли кисть виноградную. Там такая земля, которую ты не представляешь. Но ты зайдешь, так ты тогда, когда начнешь есть и пить, и намазываться мастями, и одеваться в мягкие одежды, и отдыхать под своими смоковницами, не забудешь ты Бога там. Бо если забудешь, на тебя такая беда свалится, что ты будешь бедный. Так и получилось. Может быть, мы потому и бедные, что мы иначе бы не молились. А так нас нужда подгоняет. Подгоняет нужда к молитве, и мы благодаря нужде знаем Бога. Не было бы нужды, мы бы, может быть, Бога бы и не знали, потому что мы наглые, мы забывчивые, мы такие, мы сякие, мы имели бы все, мы бы сейчас бы опустили бы себе нижнюю губу на бороду, значит, такой, ходили бы такие, как кот, жирный такой, значит, лежали бы, переваливаясь сбоку на бок. Такой. Нам нужен Бог, я заболею, есть медицинская страховка, там я то, у меня есть то, я здесь, у меня есть тут, все у меня есть, как бы мне нужен Бог. Говорит сегодня множество людей, у которых все есть. Понимаете? Человек может все забыть из-за ерунды. Из-за каких-то валов, из-за каких-то полей. Может забыть Господа Бога. И тогда трапеза пустая. Но трапеза пустой быть не может. Евреи должны были первые наполнить церковь новозаветную. И должны были первые стать проповедниками Евангелия не только в числе малого этих 12 человек апостолов. Это щепотка такая на берегу моря, если щепотку песка взять, это вот апостол среди еврейского народа. Евреи все должны были проповедниками стать, Христа Спасителя. Они не стали. А трапеза пустует. Нужно, чтобы она была полная. Поэтому Господь позвал нас. Позвал скифов, эллинов, позвал иберийцев, там, галатов, и фракийцев, финикийцев, кого угодно. Позвал всех. До сегодняшнего дня еще на трапезе есть место. Еще есть кому прийти. Еще есть китайцам еще место есть, индусам место есть. Еще многим народам еще есть место за трапезой Господней. Потому что евреи не пришли, а Господь приготовил много. Нужно, чтобы это было все съедено. И поэтому там дальше в притче говорится, что вот пусть идут и зовут к себе, значит, на трапезу всех разного рода людей, которые раньше бы не попали бы на нее. Они бы просто не попали бы на эту трапезу, если бы званые не пришли. Но званые не пришли, какая радость на самом деле. Какая радость, что званые не пришли. Ведь если бы они пришли, нас бы здесь не было. Мы бы дальше кланялись каменным и деревянным истуканам. И дальше бы людоедствовали, значит, занимались бы не знаю чем, чем занимались наши предки. Но званные не пришли, трапеза пустует, и пришли мы. Хромые, косые, слепые, искалеченные, несчастные. И еще место осталось. Господь говорит, еще зовите, еще место есть. Вот, потому что много званных, а мало избранных. Ну, мы с вами, братья и сестры, находясь на литургии, находимся как раз на этом пире, о чем неоднократно мы с вами имели счастье говорить, что литургия это пир веры. На пиру поют, и мы поем. На пиру едят, и мы едим. Вот еда и пение, и Господь, как хозяин пира, это, собственно, и есть пир Царства Небесного, это и есть литургия, это и есть Евхаристия. Поэтому только, значит, нужно быть Богу благодарными за это. И свою житейскую, ту внешнюю дальнейшую жизнь, которая за порогом храма открывается у каждого из нас, нужно располагать таким образом, чтобы мы не забывали Господа Бога. В книге Второзакония есть такие краткие слова «Помни Господа Бога твоего всегда». И один из святых отцов, Григорий Синаид, говорит, что это родовая заповедь. То есть из нее рождается все. «Помни Господа Бога твоего всегда». Кем бы ты ни был бы ты, или ты повар, или ты шофер, или ты прораб на стройке, там, или ты какой-то менеджер, или ты секретарша, там, или ты кто бы ты ни был, тебе не мешает работа за компьютером, или кручение баранки, там, или разнарядки там, по стройматериалам, на самом деле не мешают помнить Господа Бога твоего всегда. Это, конечно, не так просто, но нужно к этому стремиться. Для того, чтобы мы вот на литургии могли действительно петь и понимать, что мы поем. Всякое ныне житейское отложим по печенью. Чтобы мы умели Бога помнить на работе, а на молитве забывать работу. Забудь, отставь от себя, все управится. Как это, знаешь, Соломон говорит красиво так. Что может человек сделать после царя, когда все уже сделано? То есть все уже сделано. Мир сделан. Сотворены все ангелы, сотворены люди. Мир стоит, мир искуплен, уже все сделано. Все, что нам нужно сделать, это такая мелочь. То есть не нужно думать, что ты что-нибудь такое большое, уже все уже сделано. Поэтому уж по крайней мере в храм Божий приходя, нужно действительно всякое ныне житейское отлагать по печенье, отрезать от себя ножом веры, отрезать от себя все то, что мешает тебе молиться Богу чисто, не рассеянно, внимательно, принести Господу Богу раз в неделю эту духовную жертву, жертву благодарного верующего сердца. Вот мы с вами прочли на литургии притчу Господа о званных на брак, а сейчас мы с вами как бы рассмотрели ее в контексте всей 14 главы Евангелия от Луки, чтобы вы понимали, да, что Господь ни одной секунды не упускал, чтобы научить человека. Что бы он ни делал, куда бы ни ходил, он постоянно, вращаясь между людей, там, одного исцелит, другому подскажет, этого утешит, этому грехи простит, этого, может быть, и даже и накажет некоторых, там, пригрозит. То есть он постоянно лечил это больное человечество, среди которого обретался. Господь и сегодня так делает. Он постоянно присутствует между нами, трогая нашу душу, тревожа нашу совесть, призывая нас к изменению, к покаянию, зовя нас на молитву, внушая нам добрые мысли, потому что у Бога есть большая тревога. Господь постоянно тревожится о человеке. То есть Бог не имеет покоя. Хотя Господь, с одной стороны, пребывает в бездвижном покое таком, то есть Он ни в чем не нуждается. Но с другой стороны, любовь заставляет Бога постоянно тревожиться. И Господь Бог тревожится о нас. Тревожится о мне, тревожится о тебе, тревожится о всех тех, о ком мы тревожимся. Богу не безразличен человек. Бог очень любит человека, и Богу очень тревожно о том, какие мы есть, и очень хочется, чтобы мы были такими, какими Он хочет, чтобы мы были. И вся наша жизнь – это, в общем-то, есть движение от того, кем мы есть, к тому, кем мы должны быть. И сегодняшний воскресный день есть еще одна станция, остановка на пути для того, чтобы набраться силы, набраться мудрости и продолжать свой жизненный путь как раз от того, кем я есть сейчас, к тому, кем я должен быть впоследствии. На этой неделе мы с вами будем молиться часто, поскольку в среду у нас память великомученицы Варвары. В среду вечером мы служим как раз. Я в эту неделю был болен, я и сейчас не очень здоров, но я думаю, что в эту среду мы будем вечером молиться, отслужим вечернюю с акафистом великомученицы Варвары. С утра будет память, но мы литургию служить не будем, а вечером отслужим перечаепитие вечернюю с акафистом великомученицы Варвары. В пятницу у нас память чудотворца Николая. Это человек, которого любят и уважают за пределами даже и христианского мира. То есть то, что католики любят и православные его одинаково, это даже уже и не так уж чудно. А чудно то, что его любят мусульмане. Они тоже зовут его на молитве, на помощь. Знают, что он великий человек, и Аллах слушает его. Они знают, что он жив, и жива душа его. И они даже они молятся ему, понимаете? Этот человек своей чудотворной жизнью завоевал любовь миллиардов людей. То есть жизнь его была настолько удивительна, что фактов в жизни его мы знаем очень мало, а любовь к нему охватывает миллиарды людей. Даже и не христианский мир любит Николая Чудотворца. Это только сегодняшний такой омерзевший христианский мир превратил в Санта-Клауса, честно говоря. Это только, значит, надо было совсем с ума сойти, чтобы сделать из святого Николая Деда Мороза. Понимаете, значит, это же не из него Деда Мороза сделали. Назвали Санта-Клаусом, святой Николай. Санта-Клаус – это святой Николай. Вот. Это святой, который не дает подарка, он может по башке дать, честно говоря. Он не может, кому подарок, он может так может взгреть что-то, что будешь, не знаешь, где пятый угол потом будешь искать. Это не клоун такой, не дедушка с бордой. Это такой святой, который, если возьмет тебя за ухо, ты будешь пищать до самой смерти. Поэтому он великий человек, он очень великий человек. Его любят все, ну, все по-разному, но все. Вот. И мы должны любить его. Он может помочь, может наказать, может приласкать, может так постучать тебе по голове, что ты потом все поймешь. Он очень строгий. Николай, не думайте, что это дед с мешком такой, значит, такой подарки разносит такой. Он очень строгий человек. Такой, Николай нужно бояться. Если Бог захочет наказать, он Николаю скажет. Николай тебя накажет. Святые могут наказывать. Не думайте, что святые это какое-то теплое масло или такой растаявший холодец. Святые это кремень, это алмаз. Святой, если станет перед тобой, то ты сгоришь. Станет тебе только кучка пепла останется с тебя, если святой тебя захочет наказать. Николая надо любить. Николая надо бояться. Николаю надо учиться. Нужно ему молиться. И церковь молится Николай постоянно, знает, что он великий человек. В пятницу память Николая. Его представление 19 декабря по нашему стилю, по новому. Значит, мы в пятницу отслужим ему с утра акафист полилейную, утреннюю такую сокращенную, и потом литургия будет. 8 часов служба начнется, и мы отслужим ему утреннюю, акафист почитаем, и литургия будет. В субботу, само собой, утренняя литургия, в воскресенье, само собой, ну, в субботу вечером всеночная, в воскресенье также литургия. То есть мы в среду вечером служим, в пятницу утром, в субботу вечером и в воскресенье утром. Вот наши службы на наступившую неделю. Теперь, значит, перед тем уже вас совсем отпустить, хочу обратиться к вам с просьбой. Не забывайте молиться Богу о том, чтобы мы достроили наш храм, чтобы Бог нам дал все, что нам нужно. Нам нужно священников, кстати, потому что если храм будет большой, построен и украшен, то я там загнусь один. И нам надо, чтобы были бы еще по... У нас Руслан готовится к диаконству. Наш староста готовится уже к диаконству. Ваши тоже молитвы пусть будут за это. Дай Бог, чтобы его испытали, там экзамен есть специальный, проверили, чтобы он был готов, достоин, и чтобы он взял на себя сначала диаконство, а там уже дальше как будет Божья воля. Вот. Там у нас есть еще кандидаты на приходе, люди молодые, которые учатся в семинарии, учатся, работают, все, чтобы, может быть, чтобы мы вырастили из себя молодую еще поросль духовенства, чтобы в нашем храме было служб много, все. Об этом тоже нужна молитва, потому что Господь сказал, что жатвы много, делателей мало. Молитесь Господину жатву, чтобы он вывел делателей на жатву свою. Нужна молитва. Мы сейчас залезли во все эти дела, постройки, значит, такое. Вот во вторник касса будет наша пустая. То есть мы пораздаем всем все, что должны раздать. Вот, и будем это самое, скрести, значит, кружки дном. Надо нам крест делать, братья и сестры. Уже купол, видите, покрывается медью. Надо крест нам делать. Уже есть проект креста, есть все, значит, но, как всегда, нету у нас пока что, значит, достаточно средств на крест. Поэтому, если у кого есть возможность такая, по мере ваших сил, не нужно, чтобы одним было избыток, другим недостаток, но по мере сил, то нам нужна сейчас помощь на крест. Довольно тонкая работа, большой такой, ну, представляете себе такое. Вот, и это такая хитрая такая штука, не каждый из нее возьмется делать. Мы нашли мастерскую, которая занимается этим. Вот, нам нужно сейчас собирать по копеечке на крест. Может, кто-нибудь хочет, может, кто-то может больше, да, там, как бы, там, треть, полработы оплатить такое, ко мне подойдете или к старости. А если нету, по копейке нам надо сейчас насобирать на крест. Покроется медью купол, сделается крест, глядишь уже, смотришь, он уже подходит к тому, что уже будет скоро подниматься уже храм под купол, вот, и надо будет это все, это будет праздник, потому что вы сможете поцеловать крест раз в жизни только, да, вот он будет стоять здесь на земле, мы будем служить, освящать это знамение Господней Победы, поцелуем его раз в жизни, раз, потому что никогда не залезешь сюда уже наверх, и потом его уже там поднимем краном тогда его уже, вот, и установим. Помните, как мы освящали крест вот здесь, над маленьким храмом? Кто помнит? Там было человек 30, например, да, там 40, вот. Но какая-то сила, какие-то молитвы сильные такие, чтобы Господний крест стоял, чтобы все видели, что Христову победу. Вот, такое. А тут будет все гораздо масштабнее, красивее и еще возвышеннее. Вот, нам нужно сейчас на это, значит, потихонечку наскрести, по копеечке наскрести нам на крест. Вот, я прошу вас в этом помощи. Я стараюсь не злоупотреблять вашей любовью, и вы знаете, что я прошу вас редко об этом. Вот. Но если уж прошу, то знайте, что уже можно выворачивать карман. Вот. Если я уже прошу, то значит не могу. Так что вот такая моя к вам просьба. Но это все без фанатизма, безусловно. Без фанатизма, то есть это все потихоньку, это все Бог дает и умножает. Безусловно, это не нужно там опустошать свои кубышки там домашние, там на черный день там приносят. То есть это кто как может. Не более того, то есть я верю, что у вас есть любовь к Христу и к Его Церкви, и все будет. Значит, запомнили службы на сегодняшнюю неделю наступающую, да? Среда вечер в 6 часов, пятница утро в 8, суббота утро в 8, суббота вечер в 4 и воскресенье утро в 9. Продолжается рождественский пост, Рождество Господне потихонечку приближается, и давайте готовиться к этому великому празднику. Желаю вам всем мира, помощи Божией в ваших житейских делах, прощения всех грехов ваших и всех-всех-всех благодати и радости, которые у Господа есть, а вам они нужны. Слушаем благодарственные молитвы и уходим по домам. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.